Сначала женщина обратилась ко мне «дочь моя», но, узнав, что я учительница, стала называть «сестрицей». Я предложила гостье стул «садитесь, пожалуйста». Сама пристроилась на кровати и принялась болтать ногами. «Я не привыкла сидеть на стульях, сестрица», — сказала женщина из монастыря, и опустилась на пол возле моих ног, в странной позе, почти упираясь подбородком в колени. Она тут же достала из кармана своего энтари жестяную табакерку и начала сворачивать толстые цигарки. Одну она протянула мне. «Благодарю вас. Я не курю, ханым эфенди». «И я раньше не курила», — сказала женщина. «Горе да беда заставили». Моя соседка была действительно очень несчастна. Она рассказала, что отец ее, видный человек в монастыре, владел садами, виноградниками, стадами коров. В их доме всегда кормилось человек 5 бедняков. Многие видные беи монастыра сватались за нее. Но куда там? Ведь они были неотесаны. Капризная дочь заупрямилась. «Выйду только за офицера с саблей». Ах, если бы мать как следует отколотила ее палкой и выдала за одного из этих беев. Но откуда бедной старушке было знать, что случится потом? И она отдала свою единственную дочь за лейтенанта, у которого кроме сабли на боку не было ничего. До провозглашения Конституции они прожили вместе. Младотурецкую революцию 1908 года считают годом рождения Турции, когда она была провозглашена конституционной монархией, и была выпущена Конституция 1876 года. 31 марта муж с действующей армией отбыл в Стамбул, отбыл и как в воду канул. Наконец, какой-то родственник, вернувшись из Стамбула, рассказал, что ее муж служит в городе Б и даже женился там. Ну что ж, и это бывает. По нашим законам разрешается иметь до 4 жен. Моя бедная соседка поплакала немного, погоревала, потом забрала своих 3 ребят и приехала в Б. Но оказалось, что муженьку это совсем не понравилось. Он не желал видеть не только жену, которую некогда умолял о замужестве, но даже любимых деток, и настаивал, чтобы они немедленно вернулись в монастырь. Как не валялась бедняжка в ногах супруга, как не ластилась к нему точно собачонка, умоляя, ведь мы столько лет женаты, не обрекай меня на страдания. Безжалостный муж ни за что не соглашался оставить ее здесь. Этот длинный рассказ взволновал меня. «Милая моя», — сказала я, — «зачем же вы навязываетесь человеку, который не любит вас?» Женщина из монастыря улыбнулась, словно жалея меня за невежество. «Эх, сестрица!» — вздохнула она. «Да ведь он первый, кого я полюбила. Столько лет наши головы лежали рядом на одной подушке». Тут ее голос задрожал. «Легко ли расстаться с мужем? Без матери прожить можно, без милого нет», — закончила она строчкой из стиха. Я даже рассердилась. Как женщина может любить человека, который ее обманул? Не могу я этого понять. Соседка горько улыбнулась, обнажив черные зубы. «Вы еще совсем ребенок, сестрица, и любви поди не испытали. Не знаете, как мучаются, да и не дай вам Аллах». А вот моя знакомая девушка, узнав за 2 дня до свадьбы, что жених обманул ее с другой женщиной, швырнула обручальное кольцо в лицо этому скверному человеку и уехала в далекие края. Ну, потом-то она, наверное, раскаялась, сестрица. Жаль ее, извелась, наверное, от тоски. Разве ты не слышала, сестрица, про людей, сраженных на поле боя? Некоторые после того, как их настигнет пуля, ничего не замечают, несутся вперед, все думают спастись бегством. Пока рана горячая, она не болит, сестрица. А вот стоит ей остыть, поверь мне, настрадается, намучается еще та девушка. Я спрыгнула с кровати и заметалась по комнате, как безумная. Меня душил гнев. В окнах листал дождь. С улицы доносился глухой собачий вой. Женщина из монастыра глубоко вздохнула и продолжала: «Я ведь на чужбине. Крылья у меня подрезаны, руки слабые, селенок не осталось. Будь это в монастыре, я бы в два счета вырвала своего мужа из объятий проклятой потаскухи». Я удивленно раскрыла глаза. «А что бы вы сделали?» «Соперница приворожила здесь моего муженечка, околдовала, заткнула ему рот, сковала язык. Но в монастыре колдуны куда искуснее, и обошлось бы недорого. Потратила бы только 3 меджидие. Меджидие — серебряная монета в 20 курушей. И они бы вмиг вернули мне супруга». И моя соседка принялась подробно рассказывать о румелийских колдунах. Румелия — название европейской части Османской империи. Есть у нас один албанец по имени Ариф Ходжа. Так он заклинаниями превратил свиное ухо в подзорную трубу. Стоит обманутой женщине приставить эту странную трубу к своему глазу и разок взглянуть на мужа, как тот моментально возвращается на путь истинный, каким бы распутником ни был. И все это потому, что женщины начинают ему казаться свиньями. А Ариф Ходжа и другое может: воткнет в кусок мыла иголку, потом заколдует это мыло и закопает его в землю. Мыло в земле тает, а враг твой тоже начинает таять, сохнуть и превращается в иголку. Рассказывая эти небылицы про колдунов, бедняжка не выпускала из рук жестяную табакерку, скручивала цигарки и курила одну за другой. Ах, какие пустые, какие жалкие слова! Особенно сказка про рану, которая начинает болеть, остывая. Нет, не может быть. Разве я тоскую по тому злодею? Разве я думаю о нем? Вначале румяна, толстым слоем покрывавшие лицо моей соседки, ее накрашенные брови, похожие на ручки кастрюли, страшные темные круги вокруг насурмленных глаз вызывали у меня брезгливое чувство. Но когда я поняла, что это всего лишь хитрость, жалкое средство, которым несчастная надеется вернуть себе мужа, у меня защемило сердце, а она все говорила: «Отказываю во всем, даже для детишек, чтобы понравиться своему муженьку. Покупаю румяна, хну, сурьму, наряжаюсь, как невеста. Но ничего не помогает, я ведь сказала, околдовали». Стоило мне теперь услышать скрип двери, даже не поворачивая головы, я знала: это моя несчастная соседка. Ты занята, сестрица? Позволь на минутку зайти. Мне так тошно от одиночества, что этот голос меня радует. Я откладываю в сторону перо, сжимаю и разжимаю затекшие пальцы и готовлюсь с прежним интересом слушать рассказ о скучной любви моей соседки. Рассказ, который я уже выучила наизусть. Из моего окна хорошо виден высокий холм. В первые дни вид его развлекал меня, но потом стал раздражать. Если человек не бродит по этим туманным склонам, чтобы ветер свистел в волосах, чтобы полы одежды развивались, если он не резвится, прыгая, как козленок, по крутым скалам, то зачем все это нужно?